что с вами сейчас происходит. Что в это мгновение входит? Что с выдохом в мысли приходит? Что взгляд ваш в сюжете находит? В порядке ли вы? Или что-то тревожит? Скажите, сейчас вы счастливы? Ведь правила ангелов так не похожи. И мысли листают архивы. Давайте сейчас ничего не менять. Пусть миг бесконечностью будет. Представьте, что можете вы получать. Все то, что построили люди. Теперь выдыхайте, фиксируйте мысли. Все мысли должны замереть. Мгновение этого, видите, смысл. Его вам теперь лицезреть. Держитесь на выдохе, сколько возможно. Секунды пусть вечностью станут. Пусть это терпение кажется сложным. станут. Расслабьте все мышцы, закройте глаза. Какую судьбу вам сейчас заказать? И как ваша мысль воплотится? Теперь глубоко вы вдохните. Глаза вы на свет распахните. И мысль вы свою запишите. Если вам не понравится этот сюжет, пройдите к началу вы трека. Пока не получите нужный ответ от вашего в жизни успеха.